Иван-царевич и серый волк. Жил-был царь Берендей. У него было три сына. Младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы, никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить». Старший сын говорит: «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника». Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил. Припал на мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает: «Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли похитника?» «Нет, родной батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал». На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а наутро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задалит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится в саду свет. Светлее и светлее весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар-птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела. Осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. Наутро приходит Иван-царевич к отцу. — «Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли похитника?» — «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитника память вам принес. Это, батюшка, жар-птица». Царь взял перо и с той поры стал пить и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой обжар-птице. Позвал он сыновей и говорит им: «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места опознавали, не напали бы где на жар-птицу». Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич, долго ли, коротко ли, день был летний, приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит, коня нет. Пошел его искать, ходил-ходил и нашел своего коня. Одни кости обглоданные. Запечалился Иван-царевич, куда без коня идти в такую даль? Ну, что же, думает, взялся, делать нечего, и пошел пеший. Шел-шел, устал до смерточки, сел на мягкую траву и пригорюнился сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк. «Что, Иван-царевич, сидишь?» — пригорюнился, голову повесил. «Да как же мне не печалиться, серый волк, остался я без доброго коня». — «Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь держишь?» «Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу». «Фу, фу, тебе на своем добром коне в три года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет». «Так и быть, коня твоего съел, буду служить, тебе верой и правдой. Садись на меня, да крепче держись».